Сергей Борзов. Село Доброе. Мертвые здесь не спят. Решили с женой снять небольшой домик в сельской местности, дабы отдохнуть от суеты мегаполиса. Мы не сторонники забугорных поездок, популярных курортов и прочей галиматьи. Так что прямая дорога во всемирную паутину в поисках подходящего варианта, которого, кстати, все никак не находилось. На следующий день, улаживая рабочие дела и подписывая необходимые бумаги на отпуск, поделился с коллегами задумкой смотаться с женой отдохнуть в какую-нибудь глухомань. Но, как назло, в сети ни одного подходящего варианта. Одни богом убитые халупы за баснословные деньги. Как позже выяснилось, у одного из коллег был небольшой домик в деревне, как он сам сказал, так называемое наследство покойного деда. Продавать бессмысленно, ибо деревня глухая, как Бетховен, а бросать на самотек рука не поднималась. Так и мотается каждый год. А тут мы со своим отпуском. Денег он с нас не взял, но взял обещание сделать небольшую уборку, на что получил мое согласие и дружеское рукопожатие. Взамен тот с ухмылкой объяснил, как проехать, и даже начертил схему, чтобы мы не заблудились. Довольный находкой, под конец рабочего дня я летел домой словно на крыльях, дабы сообщить радостную весть. Жена тоже обрадовалась, и мы, предвкушая поездку, сели ужинать. Господи, какое же это сейчас счастье, не торопясь и не спеша, лечь в постели, осознавая, что завтра уже не надо вставать и ехать на работу, чтобы просиживать штаны в душном, пропахшем фастфудом офисе. А сон не шел. Лезли всякие мысли, которые не давали покоя. Только ближе к полуночи усталость взяла свое и меня вырубила. Снился какой-то кошмар, от которого я неоднократно просыпался и снова засыпал. Видел корявый лес с почерневшими от сырости стволами непонятных деревьев, проржавевшие металлические памятники и поваленные, полусгнившие, покрытые белой плесенью, кресты. Проснулся совершенно разбитым. От хорошего настроения не осталось ни единого следа. Жена тихо посапывала, повернувшись лицом к стене. Я потянулся к ней, чтобы чмокнуть в щечку мою спящую красавицу. Но буквально оторопел от ужаса. Вместо моей жены лежал накрытый одеялом человеческий скелет, по которому ползали большие белые черви. Я свалился с кровати, больно ударившись о тумбочку головой, и потерял сознание. Очнулся в своей постели, судорожно втягивая ртом воздух. Повернул голову в сторону жены, которая мирно спала. Ух, приснится ж всякое. Подумал я про себя, натягивая штаны и футболку. На ватных ногах прошаркал в ванну принять холодный душ, дабы отойти от этого дурного сна, который с самого утра испортил к чертям все настроение. Выйдя из душа, меня начало потихоньку отпускать. На кухне уже вовсю суетилась Настя, накрывая на стол. Усаживаясь за него, я мысленно зарекся смотреть перед сном всякую хрень, а то с такими снами и до инфаркта недалеко. «Как спалось, дорогой?» — улыбаясь, проговорила Настя, всматриваясь в мои глаза. «Да как-то не особо», — ответил я, попивая горячий кофе. «Оно и видно. В смысле? Да ты какой-то взъерошенный, глаза уставшие. Да снилась фигня какая-то, не переживай, мне уже лучше». «О, ну понятно. Меньше страшилки свои смотреть будешь». «Ага», — улыбнувшись, проговорил я, допивая кофе. Но как бы странно это ни звучало, этот грёбаный сон не хотел выходить из моей головы. Он словно загнутый гвоздь из трухлявой доски изредка подкидывал размытые картинки. Решили поехать на следующий день. А куда торопиться? Ключи в кармане, впереди месяц свободы. Не счастье ли это? Сегодняшний день с самого утра не задался. Это мягко сказано. Я отвез благоверную по магазинам, а сам поехал в сервис, дабы проверить машину перед дорогой. Не доехал буквально 300 метров, на ровном месте пробило колесо. Как так? Вот же твою мать-то, а? На ровной дороге, откуда ни возьмись. Да еще произошло все так быстро. Я чуть не влетел в отбойник, но успел вовремя нажать на тормоз. Сердце чуть в душу не провалилось. Вышел из машины. Меня нехило так потряхивало, как после дикой попойки. На негнущихся ногах открыл багажник и просто охренел. Среди машинных ключей баллонника не оказалось. Вот же мать твою за ногу! Да куда я его положил? Копаясь в инструментах, бормотал я. Неужто в гараже выкинул? Да вот же он! Ну ей детел слепошарый! Немного успокоившись, я пошел менять это чертово колесо. Спустя 15 минут дело было сделано, и я без приключений доехал до сервиса. Но на этом странные дела не закончились. Подъехав к магазину, из которого выходила супруга, я вышел к ней навстречу, дабы помочь, и не успел сделать и шага в ее сторону, как та, споткнувшись на ровном месте, взмахивая пакетами, полетела кубарем вниз по ступенькам. Я тут же подбежал к любимой и поднял ее с бетона. Благо, ничего страшного, только небольшой синяк да разбитое колено. Так она смеется еще. Вот дуреха. У меня сердце чуть в задницу не провалилось, а ей ха-ха. Ну да ладно, бог с ним. Приехали домой и, залечив раны, стали паковать чемоданы. Наступил вечер, загорелись фонари, и город заиграл ночными красками, гудя потоками машин, будто разворошенный пчелиный улей. Поужинав, мы решили посмотреть какой-нибудь фильм, но, переволновавшийся за день, я быстро отрубился. Не помню даже, как это произошло. Проснулся от дикого холода и, не открывая глаз, потянулся за одеялом, дабы укрыться. Но рука нашарила край деревянного ящика, мокрого от сырости. Открыл глаза. Крик застрял комом в горле. Я лежал в сырой могиле, в прогнившем деревянном гробу. Сука, я не мог даже пошевелиться. Мое тело словно сковало цепями. Казалось, что сердце вот-вот проломит грудную клетку. Настолько это было жутко. В далекий прямоугольник ямы светила луна. Рядом со мной что-то зашевелилось. Я лежал и успокаивал себя. Это просто сон, просто кошмарный сон. Вот сейчас я проснусь, и все пройдет. Но ничего не проходило, и я никак не мог проснуться. А тем временем, за звуком грохота сердца, я услышал, как какая-то неведомая паскуда приближалась в мою сторону. Меня обдало горячим и смрадным дыханием, что-то коснулось влажным языком моей щеки. Если бы я мог, я бы блеванул там же этой твари прямо в рыло, но мне хватило одного взгляда, чтобы просто оцепенеть. Это была не тварь, о нет, это был самый настоящий покойник. На его лице не было кожи. Вместо нее выбеленный сыростью череп, в темных провалах глазниц которого копошились черви, Один из них, выпав, упал мне прямо на лицо, отчего я заорал и подскочил уже на кровати в холодном поту. Тут же проснулась ошарашенная жена. «Что такое, дорогой?» Я, еще не пришедший в себя, сидел и смотрел на нее. Обвел неверящим взглядом комнату и с облегчением выдохнул. «Блин, приснилась какая-то дичь, будто я в сырой могиле, а ко мне подбирается труп. Фух, ё-моё, это было настолько реалистично, что я думал, у меня мотор заклинит, твою же мать!» «Все, все, Сашенька, успокойся, это всего лишь сон», — мягко прошептала жена и обняла. «Да, дорогая, не волнуйся, все хорошо, все уже хорошо. Поспи, милая, а то скоро вставать». Мягко убрав ее руку, я, шатаясь, пошарпал на кухню, дабы выпить воды и выкурить сигарету, чтобы хоть немного успокоиться. Да, еще пара таких снов, и я либо свихнусь, либо не проснусь. Думал я про себя, закуривая сигарету дрожащими пальцами. Никогда такого не было, а тут две ночи подряд. К чему бы это? Тогда я этого еще не знал, но когда узнал, было уже поздно. Ладно, об этом после. День же начался с аврала. Погрузка, упаковка и прочие походные дела. В общем, пока туда-сё, выехали только к обеду. Судя по карте, ехать нам предстояло часов 8. Да, путь не близкий, но такова цена дешевого отдыха. Ну а что? Дорога ровная, прямая, знай себе, крути баранку. Да вот только мелькающая дорожная разметка действовала как колыбельная у детской кроватки. Часа через 4 я начал понемногу залипать. Не зря шоферы говорят, что прямая дорога самая плохая. К счастью, мы взяли с собой целый термос кофе. Как только я повернул голову к подстаканникам, дабы наполнить кружку горячим ароматным напитком, как в лобовое стекло ударился и упал замертво черный ворон. Ей-богу, еле удержал руль, чтобы не слететь с трассы. Вот же тварь! Я остановился, дабы прийти в себя. Мирно спавшая на пассажирском жена тоже проснулась, выпучив ошалелые глаза на лежащую на капоте мертвую птицу. «Это что, ворон? Как же это?» «Да черт его знает, откуда он взялся. Я на миг отвернулся, чтоб кофе налить. И вот итог. И как ее потоком ветра не унесло дальше? На капоте лежит». Открыв дверцу и закуривая сигарету, вышел из машины убрать с капота бедную птицу. Как только я поднес руку, та, будто очнувшись, шарахнула клювом мне прям в запястье. «Вот же пернатая!» Я стоял, очумевший от происходящего. Сигарета выпала изо рта, с запястья тонкой струйкой. На разгоряченный асфальт стекала алая кровь. Птица скрылась в придорожных кустах. «Вот же гадюка, а!» Выругавшись, я открыл заднюю дверь, чтобы добраться до аптечки. «Что произошло?» — взволнованным голосом спросила жена. «А ты в окно не видела?» «Нет, я в навигаторе смотрела, сколько нам ехать еще». Я, наконец, вытащил аптечку. «Да этот чернопират и меня в руку клювом шарахнул!» «Как?» Она округлила глазки. «Как-как? Да вот так! Я скинуть его хотел, только коснулся, а он, тварь, взял и очнулся! И тут же как дал!» «Вот же тварь, а!» Продолжая бубнить, я заливал неглубокую рану перекисью. «Давай помогу, будешь сейчас часа два возиться». Проговорив, жена вышла из машины. «Да ладно, не переживай, я уже все», — ответил я, перевязывая руку. «Поехали, а то еще пилить хренову тучу времени». «Слушай, а может, я поведу?» — обняв меня, произнесла Настена. «Ага, ну уж нет. Я помню, чем это кончилось в последний раз. Настя освободила меня от объятий, и я, улыбаясь, завел машину. «Саш, а нам заправиться не надо случаем?» Уже сидя рядом и поглядывая на датчик, выдала Настя. «Ух ты, научилась, что ли?» Улыбнувшись, ответил я и чмокнул ее в щеку. «Да, надо бы. Вон, по навигатору через 30 километров заправка. Там и заправимся». Добрались до этой заправки без эксцессов. Обшарпанное серое здание с надписью «Привал» объединяло в себе и заправку, и закусочную, и небольшой хостел. У пыльных бензоколонок стоял немолодой мужчина в застиранной клетчатой рубашке и зеленой кепке. Жена ушла платить и заодно в туалет. «Здравствуйте!» Протянув руку, первым заговорил я с работником. «Здравствуйте!» — ответил мужчина. «У вас тут село вроде неподалеку есть». «Какое село?» — удивленно переспросил тот. «Доброе, кажется». «Доброе? Так нет же его давно». «Как нет?» «Да вот так, нет. Там было село лет 30 назад. А когда умер старый егерь, народ разъехался по городам. От села осталось одно название на ржавой табличке. Вы его увидите, если поедете прямо по этой дороге». Я, слегка ошарашенный таким поворотом событий, поблагодарил мужчину и заправил полный бак. Зашагал в сторону машины, дабы порадовать свою благоверную, которая уже сидела на переднем сидении. «Зай, а ты знаешь, что там, куда мы едем, деревни нет?» Захлопывая дверь, проговорил я и пристегнул ремень. «Как нет?» «Да вот так. Уехали оттуда люди лет 30 назад». «Да уж. Может, поедем обратно?» Неуверенно произнесла жена, взяв мою руку. «Да ладно тебе. Почти доехали. Домик в лесу — это же круто. Представь, лес кругом. И никого рядом, только мы. Все будет хорошо. Я же с тобой». День ушел в горизонт, когда появилась ржавая металлическая табличка с выцветшими буквами и старая тракторная колея вместо грунтовой дороги. «Вот это настоящая глушь!» — почему-то тихо произнесла жена. «И не говори, медвежий угол какой-то!» Стараясь скрыть некоторую тревогу в голосе, проговорил я и свернул на импровизированную дорогу. Вскоре стало понятно, что эта дорога была по совместительству главной улицей в поселке. Брошенных домов можно было пересчитать по пальцам, да и те были в плачевном состоянии и явно доживали свои последние годы. Основное же добро давно вывезли хозяева или жители из окрестных деревень. Некоторые дома отсутствовали вовсе. И выглядело это так, будто из земли их вырвали с мясом. Обочины главной улицы щетинились кусками фундамента и почерневшим чистоколом поваленных заборов. В лучах уходящего солнца это выглядело настолько уныло, насколько это вообще возможно. В приоткрытое окно тянуло прохладным хвойным запахом. И доносился стрекот цикад. Несколько вездесущих комаров уже влетело в салон. «Как же достали эти грёбаные кровососы!» Пробубнил я, достав из бардачка спрей. «Нате, жрите, твари!» Я, деланно серьезным лицом, сражался с маленькими кровопийцами, опрыскивая кожу, одежду, и я не переставал крыть матом этих паскуд. Жена же дико смеялась на пассажирском сидении. Не знаю почему, но она всегда любила, когда я гнул маты не хуже, чем заправский сапожник. Добрались до домика коллеги, когда уже окончательно стемнело. На землю неровным черным сукном легла корявая прохладная ночь со своими лесными звуками и сквозняком с привкусом стоялой еловой смолы. Место, прямо скажу, диковатое. Но мы сами выбрали такое. Что уж теперь говорить. Отыскать в темноте фонарик оказалось непростой задачей. Не сразу сообразил включить вспышку на телефоне. Вот так конфуз искать фонарик с помощью фонарика. Спустя некоторое время мы таки справились, и тропинку к избушке озарили лучи фонарей. Избушка же это, к слову сказать, выглядела вполне пристойно, насколько это можно было рассмотреть в свете фонариков из фикс-прайса. Небольшая, в три окна на лицевой стороне и с приземистым крылечком. Зайдя в дом, в луч фонаря попала старая закопченная керосиновая лампа. «О, а вот и источник света», — проговорил я, подойдя к столу. Снял стекло с лампы, поднес зажигалку и запалил керосинку. Дом наполнил уютный полумрак, разбросав по углам узловатые тени от старой диковинной мебели. «Ну, вот так-то лучше». Я оглядел комнату. «Вполне себе ничего. Пыль протереть, и можно отдыхать». Улыбаясь, я посмотрел в сторону жены. «Да, вот только света тут нет», — ответила она, оглядывая комнату. «Да ладно тебе, 100 пудов есть в сарае. Завтра найдем. А нет, свой притащим». «А ты что, еще и генератор с собой взял?» — удивленно пролепетала жена. «Ну, естественно, ты ж без сериалов своих сама не своя!» Улыбаясь, я чмокнул жену в щечку. Какая же ты у меня красивая!» «Ой, да ладно! Спасибо за мелкий подхалимаш!» — ответила она, скидывая рюкзак. «Ну что, перекусить надо? А то мы весь день маковой росинки во рту не держали». «Да, не говори!» Я тоже скинул рюкзак с плеч и ощутил приятную легкость. Ужин при свечах — это как-то не по-нашему. А вот при керосиновой лампе — это прям самое то. Аппетитный ужин и необычная атмосфера давали о себе знать. После еды мы, полные новых сил, решили осмотреть дом. Мебели для небольшой избушки было многовато. В свете фонарей не удавалось разглядеть все подробно. Совсем скоро на запыленных книжных полках мы нашли старую записную книжку, которая оказалась увесистой, несмотря на свои небольшие размеры. Перетащив ее к столу, мы, не сговариваясь, уселись читать. Оказалось, это дневник, написанный от руки. Да вот только странный какой-то. Язык вроде русский, а толком ничего не понятно. На старых пожелтевших страницах черными чернилами было написано следующее: «Могильный умерец. Покойному самоубивцу и лиходею пропороть брюхо остро заточенным топором, счинить потроха, сыпать внутрь пуд каменной соли и залатать просоленными кожаными нитями. После, срубив голову, воткнуть просмоленную осиновую жердь и насадить голову обратно». «Это что еще за фигня такая?» — испуганно проронила Настя, передергивая плечами. «Да хрен его знает. Ерунда какая-то!» — удивленно ответил я, переворачивая страницу. «Ну хватит, милый! Да ладно тебе, сейчас еще эту и спать идем. Чего я тут не пойму?» «Боронение покойных с могил. Черной землицы до болотной водицы, с оврагов чернеющих до корней гнетущих, кровь неживая, мерзлота гнилая». «Фу, блин, бред какой-то. А я тебе гов...» Жена не успела договорить фразу, как начался сущий ад. За окнами заплясали непонятные кривые тени, которые выросли, мать его, буквально из-под земли. Они ходили вокруг дома, постукивая черными пальцами в пыльные окна. «Что? Что это, Саша?» — закричала жена и вцепилась мне в руку. «Да черт его знает!» Я встал с диванчика, на котором мы сидели. Тем временем за окнами плясали тени и шипели, как гигантские змеи. Ей-богу, это было отчетливо слышно в тягучей ночной тишине. Приглядевшись, меня чуть не хватил инфаркт. В лунном свете за окнами было хорошо видно нашу машину, рядом с которой вздыбилась земля. Из нее, клянусь, кто-то вылезал. Настя, только привстав, тут же хлюпнулась в обморок. Я же, ей-богу, чуть не отбросил коньки, когда это что-то, отдаленно похожее на человека, окончательно вылезло и уставилось, мать его, прямо на меня своими трупными бельмами. Когда тварь, вся уделанная мокрой сырой землей, двинулась в мою сторону, я побелел. Меня передернуло от одного его вида. Вся изломанная, такая, как на шарнирах, она смотрела прямо на меня своими бельмами, отчего я стоял и не мог оторвать глаз от этого чудо-юда. «Да что за херня вообще здесь происходит?» Истошный крик жены вырвал меня из ступора. Обернулся и увидел забившуюся в угол Настену. «Дорогая!» Тут же подбежал к ней, сгреб в объятия. Она дрожащим голосом сказала: «Там-то там, в конце комнаты из-под крышки погреба, на меня кто-то смотрит». Я посветил фонарем в сторону люка и от страха просто присел. В свете фонаря, в щель между крышкой и полом, на нас смотрели белесые глаза. Надежда, что хоть в доме мы в безопасности, рассыпалась на глазах. Раздалось жуткое хихиканье, потом резкий удар, от которого люк сорвался с петель и рухнул в сторону. Мы, не дыша, наблюдали, как из погреба вылезла какая-то старуха. В свете фонаря ее лицо выглядело обугленным, а глаза казались глазами вареной рыбы. Эта тварь, злобно хихикая, заковыляла в нашу сторону. Да так быстро, что единственное, что я успел сделать, так это задвинуть за спину жену и кинуть в нее табуретку. Отчего она, рухнув, застучала ногами по полу. Звон битого стекла где-то правее от нас заставил меня обмочиться натуральным образом. Обернувшись на звук, я чуть повторно не обтрухал штаны. Та штука, что пялилась на нас несколько минут назад со двора, уже наполовину влезла в окно. «Да что ты, мать твою, будешь делать?» Заорал я, схватив, что первое попалось под руку, и начал колотить эту тварь, куда придется. А у самого аж поджилки тряслись, ей-богу. Эта скотина все лезет и лезет. «Да что ж ты, мать твою, будешь делать?» Тени все вились вокруг домика. Стучали в стены, строя жуткие гримасы, заглядывали в окна. Весь этот хаос дополнялся визгами моей жены. Она, моя смелая женщина, схватила стул и толкала старуху в дыру погреба. Я же разнес кочергой башку, лезущей в окно твари, и подскочил к жене, которая уже пыталась закрыть погреб крышкой. Пока мы заваливали проход всем хламом, который только смогли найти, поняли, что все стихло. Первые лучи холодного утреннего солнца озарили жуткие ночные тени, пришедшие явно не из нашего мира. Они растаяли, как дым, оставив после себя чернильные отпечатки уродливых ладоней. Я стоял у двери, обнимая прижавшуюся ко мне жену. «Ну все, все, дорогая, надо выбираться отсюда, и чем скорее, тем лучше». «Да, что же это было, Саша?» — спросила она, вытирая лицо ладонями. «Не знаю, дорогая, не знаю». Мы вышли из дома и увидели, что неподалеку стояло кладбище. Оно было какое-то странное. Почерневшие деревянные кресты, строго все как один перевернуты. Кажется, не крестьянский это погост. Бесовской. От этой мысли меня передернуло. Когда мы подошли к машине, произошло то, чего я до сих пор не могу объяснить нормальным языком. Запутавшееся в кронах солнце начало заваливаться за горизонт. «Как так? Только что же было утро, а сейчас? Как такое может быть? Уже поздний вечер!» Мы лишь успели переглянуться, как из леса со страшным гулом начали выползать клочьями белесые тени. Казалось, будто сами деревья пытаются нас ухватить корявыми сухими ветвями. Я схватил жену на руки и забежал в дом. Настя, всхлипывая, начала биться в истерике со словами: «Это место нас не отпустит, они заберут нас с собой!» «Все будет хорошо, дорогая, мы обязательно выберемся!» Прижимая ее к себе, бормотал я. И тут со страшной силой начали ломиться в дверь. Казалось, еще немного, и та, сорвавшись с навесов, влетит в комнату. Я судорожно рыскал по полу в поисках средства самообороны, но ничего стоящего под руку не попадало. Та кочерга, с которой я неистово колотил первую тварь, не попадалась на глаза. Взгляд вылавливал лишь сломанную мебель, трухлявые деревянные табуретки, записную книгу. Книга! И тут меня осенило. Вся эта непонятная срань началась после этого чертова блокнота. Держа его в дрожащих от паники руках, я решил незамедлительно спалить это невнятное творение. Бросил его на стол и, облив керосином из перевернутой лампы, поджег. Ох, что тут началось? Гуляющие за окнами твари вспыхнули гудящими языками пламени и с шипением начали таять. Постепенно удары в дверь начали стихать. Ночь так же быстро, как и в прошлый раз, сменилась на день. Мы, потихоньку оглядываясь, вышли из дома. На месте некогда объемного погоста зиял чернотой обгорелый пустырь. На двери о ночных приключениях напоминали две глубокие вмятины, такие, словно конь бил копытами. Постоянно оглядываясь, добрались до машины и без труда выехали на главную трассу, после чего жена благополучно уснула. И всю дорогу ехали в спокойной тишине. Когда добрались до города, мы отсыпались целые сутки. Я звонил тому парню, который отправил нас в этот ад. Он не брал трубку. Жена не отходила от меня ни на шаг. Обсуждая все, что там произошло, мы не могли прийти ни к какому логическому выводу. И только спустя некоторое время я узнал жуткие подробности о коллеге, сдавшего нам этот дом. Его обнаружила жена, лежащим в ванне, наполненной собственной кровью. На работе было много пересудов. Все, естественно, считали это суицидом. Только одна наша коллега, знакомая с его семьей, утверждала, что это наказание за то, что вся их семья занималась колдовством. На нее даже стали смотреть с недоумением и недоверием. А я что? Я сам все это видел.